Глава 54. «Кто разрешил тебе оставить пост?» — жестко уточнил дракон, видимо, полностью придя в себя. Даже шокированный, он продолжал держать ситуацию под контролем. «В баре сейчас только посетители!» «Вас не было слишком долго. Я испугалась, что произошло непоправимое. А еще вас там ждет гость. Прибыл глава гильдии поставщиков небесной муки. Он принес вам дары в качестве извинения и большую партию муки бесплатно», — торопливо поясняла тетушка. «Вернемся к разговору позднее», — тихо сказал мне дракон. Как же меня тревожил его взгляд. Он смотрел, как человек, который увидел в пустыне оазис, и хоть почти полностью уверен, что это мираж, не может не надеяться. И уже злится на себя за эту надежду. Развернувшись, мастер быстро пошел к выходу, застегивая на ходу рубашку. Я нерешительно двинулась следом, только в этот момент вдруг осознав, что мое платье давно восстановилось. Видимо, из него действительно ушла лишняя магия, так как больше оно не делало попыток перекрыть мне дыхание. Правда, пока дракон был близко, фигуру оно все равно подчеркивало, но уже не так агрессивно. Лишь слегка приподнимала грудь, предварительно чуть углубив декольте, и соблазнительно струилась вдоль бедер, даже как будто чуток добавляя им объема. Но стоило дракону отдалиться на пару шагов, как платье вновь вернулось к прежнему виду. Тетушка, как выяснилось, ждала нас в начале того коридорчика, который вел к прорехе. Выглядела она не очень, то ли переволновалась после грохота, то ли на нее так влияла близость к прорехе. Мастер едва мазнул тетушку взглядом и тут же быстро зашагал прочь в сторону основного зала. «Как ты? Все хорошо?» — тихонько уточнила она, когда он нырнул в ближайшее ответвление коридора. «Лица у вас какие-то странные. Сейчас расскажу. Только давай отойдем отсюда, а то тебе явно нелегко приходится». «Не то слово», — пробормотала тетушка. «Возле сердца бара и так находиться непросто из-за чудовищной концентрации силы, а тут еще и прореха». Пока мы шли в зал, я кратко пересказала все, что произошло возле прорехи. Услышав о частичном исчезновении решетки, тетушка встала как вкопанная. Настолько шокированной я ее еще не видела. «Что?» — спустя добрую минуту хрипло пробормотала она. «Что ты сделала? Нет, это невозможно. Неужели разгадка была такой простой?» «Как думаешь, что теперь будет?» — задала я вопрос, который волновал меня больше всего. «Хотела бы я знать, девочка моя», — вздохнула тетушка. «Как ни прикидываю, ничего хорошего не получается. Мастер сейчас пытается понять, ловушка все это, или же у него реально появился шанс избавиться от клетки. Даже не представляю, что сейчас творится у него в голове». «Какой вариант самый страшный? Что он посчитает меня испытанием богов и вышвырнет из бара, чтобы не поддаться искушению?» Через силу ухмыкнула я. «Нет», — с неподъемной серьезностью ответила тетушка. «Самый страшный для нас вариант — это если он заставит тебя убрать клетку». «Что? Ты считаешь, что быть вышвырнутой в чужом мире лучше, чем это?» «Там у тебя есть хоть какой-то шанс выжить. А тут... Ты понимаешь, что раз клетка растворяется от твоего прикосновения, тебе придется долго находиться рядом с мастером и прикасаться к его телу. Помнишь, что я говорила о защите амулета? Она ему на один зуб, поэтому я всеми силами предостерегала тебя и просила не приближаться к мастеру. Если он надавит на защиту чуть сильнее, она не выдержит». «Но погоди, Может, не так все ужасно? Мне не хотелось больше сходить с ума от переживаний. Ведь я уже не раз прикасалась к нему, и ничего не произошло. Я падала на него, случайно задевала его пальцами, а во время той битвы с паразитом у прорехи мастер и вовсе схватил меня за руку и с силы удерживал. Да и моя ладонь на его груди лежала не одно мгновение. Может, пронесет? Он прикасался мимолетом, или же был сконцентрирован не на тебе, а на чем-то другом, — покачала головой тетушка. И все прикосновения длились очень недолго. Но если ты будешь убирать ловушку, контакт будет очень тесный и долгий. Все внимание мастера будет сосредоточено на тебе. Любое неосторожное слово, которое заставит его насторожиться, любое отклонение в поведении, любое несоответствие нашей легенде — и все. Мастер осторожен и подозрителен. Как думаешь, давая кому-то доступ к своему телу после того, как его пытались убить, насколько пристально он будет за тобой наблюдать? Я сглотнула. Похоже, вот сейчас я действительно собираюсь пройти по канату над пропастью, и каждое неосторожное движение приведет лишь к одному. Да, защитный амулет до этого справлялся с задачей, даже когда тебе приходилось некоторое время находиться рядом с мастером, продолжала добивать тетушка. Но выдержит ли амулет постоянное давление мощной энергетики великого дракона, когда вы будете соприкасаться в течение долгого времени? А если твоя легенда раскроется? Ох, детка. Раньше он просто ненавидел людей, а когда из-за них его наказали и заточили в клетку, вынудив день за днем метаться в бессилии, не в силах вновь обрести самого себя. Ты понимаешь, о чем я говорю? Если ты хоть на секунду допускаешь мысль, что он тебя пощадит, откинь ее. Я ей не ответила, придавленная свалившимся на меня осознанием ситуации.